Эпилог. Было довольно странно чувствовать себя одиноким. Сколько себя помню, вокруг всегда были люди, да хоть тот же Мутный или какие другие постоянные персонажи притонов. Да даже в детстве не помню такого, чтобы рядом совсем никого. Сейчас можно спокойно кричать во все горло, и никто не услышит, разве что хищники какие, да и то не факт. Тишина поглотила это место, лишь я и частицы. Даже следов пребывания человека обнаружить не удалось. Имею в виду из настоящего времени, конечно. Ведь руины, очертания улиц, стены домов – все это никуда не делось. Да, город поглотила природа, порой вьюны заканчивали свой путь в районе третьего этажа. Березы уже практически завершили разрушение асфальта и прочно обосновались на козырьках подъездов, даже из некоторых окон торчали их кроны. И я был совершенно один – посреди всего этого многообразия. Место словно кто-то проклял. Ровно такое ощущение складывалось. Ни еды, ни одежды. И самое стрёмное – полное отсутствие птичьих трелей. Никогда такой тишины не слышал, отчего внутри меня все сжалось от страха. Нет, не того, что в следующую секунду на меня может что-нибудь выскочить. Для этих случаев у меня есть магия, и она все еще работает. «Пожалуйста». «Пусть здесь будут хоть какие-то люди», — произнес я в тишине. Голос прозвучал естественно, как и должно в физическом мире. Значит, тьма и в самом деле ушла. Выходит, мы, люди, поистине самые безжалостные существа во Вселенной. Ведь у нас и в мыслях не возникло, что тьма может попросту просить о помощи. Но, с другой стороны, ее действия мало напоминали мирные переговоры, особенно в момент знакомства. Не знаю, оправдывать ее или в чем-то обвинять. Мне вряд ли даже удастся постигнуть образ мышления этой формы жизни. Что она вообще собой представляет? Чистую энергию? Может быть, разумный рой? Да хрен там плавал. Я снова мыслю земными мерками, а здесь нечто иное. Совершенно удивительное и непостижимое создание вселенной антиматерии. Как вообще такое возможно? Мы ведь друг друга даже увидеть не можем». И где это вообще находится? Насколько я знаю, черные дыры обитают где-то далеко в космосе и вроде как поглощают все, что окажется в зоне действия собственной массы. Но куда, как это вообще работает? Кто-то считает их некими кротовыми норами и, похоже, прав. Не берусь судить, да и кто я, собственно, такой, однако все произошедшее подтверждает данную теорию. А вдруг наше Солнце на их звездном небе выглядит точно так же? В том смысле, что считается не менее загадочным объектом, который они не видят. Да, ловят какие-то излучения, доказывают наше существование математически, но потрогать, увидеть в собственных спектрах, не в состоянии, на физических законах. «Блядь, хоть какая падла на глаза попалась!» – выдохнул я, когда наконец покинул городские локации. Здесь я устроил себе привал. По мере продвижения природа постепенно оживала. Вначале появились различные членистоногие, первым делом, конечно же, комары. Своим писком возле уха они знатно достали. Затем встретилась пару муравейников, а вскоре защебетали птицы. И вот к ним у меня появились серьезные вопросы, потому как жрать хотелось невыносимо. Я долго всматривался вверх в поисках хоть одной пернатой твари. Уж чем ее завалить, в моем арсенале точно найдется. Главное – увидеть цель. Но эта задача оказалась совсем не из легких – потому как кроны деревьев очень хорошо скрывали поганцев. Вычислить жертву по звуку тоже не получалось. Ну а после того, как я пропахал носом землю, запнувшись о торчащий корень, решил остановиться и подумать. И в этот самый момент, когда я плюхнулся задом на землю, мимо меня что-то пронеслось. Вес у этой штуки показался мне довольно серьезным. Особенно если судить по топоту и хрусту кустарника, в котором исчезло животное. Вот только я ничего не увидел. Хотя в данном случае скорее подойдет слово «никого». Кусты тряхнуло неслабо, что опять же показало размер твари, но вот саму ее видно не было. И, естественно, первым делом я вспомнил здоровенного котяру, который ходил с нами по Нижнему Новгороду. Я подскочил и, не задумываясь, зарядил две шаровые молнии, после чего принялся ожидать атаку со стороны хищника. Вот только время шло, но ничего не происходило. Разве что комар над самым ухом бился в истерике. Я снял один из искрящихся шаров с левой ладони, совместив две воедино, и прихлопнул ублюдка, освободившейся рукой. Рефлекторно взглянул на руку и, не обнаружив там трупика, снова затих и прислушался к округе, подумав, что промазал, и назойливый исполнитель фальцета успел ускользнуть. Похоже, что и хищник передумал на меня нападать. Ну да и хрен с ним. В любом случае всегда успею отмахнуться заклятием. А вот между пальцев что-то определенно мешает, словно букашка недобитая шевелится. Я провел большим пальцем между указательным и средним, как вдруг ощутил нечто скользкое и снова взглянул на ладонь. «Чё за хуйня?» – удивленно уставился я на пустое место. В голове уже зрела очень плохая мысль. Настолько, что захотелось вернуться к кратеру и еще раз провернуть операцию «Цепная реакция». Вот только есть одно «но». Поток или плотность нейтронов там уже недостаточная. Мысли судорожно заметались в голове, и чтобы хоть как-то успокоиться, я подошел вплотную к кустарнику и потрогал его листья. Тактильные ощущения дали четко понять, что он натуральный, как, собственно, и на вкус. Выходит, в материальности мира сомневаться не стоит. Но что со всем остальным? Зрение послушно переключилось, показывая происходящее в спектре движения нейтронов. Некоторые их потоки спокойно проходили предметы насквозь. Но все же были и те, что задерживались, отчего удавалось понять очертания окружающей среды в виде более темных пятен. Крупное животное я заметил спустя некоторое время, когда попытался отследить ту тварь, что промчалась мимо. Ею оказался лось, притом довольно серьезных размеров. Также удалось рассмотреть и пернатых представителей фауны. С ними, конечно, все несколько сложнее в плане определения принадлежности к видам, однако они есть, и это уже хорошо. Не сильно переживая по поводу, я свернул шею лосю и, поставив на него маркер, переключил зрение обратно и направился в его сторону. Идти оказалось не так далеко, около километра, но, выйдя на поляну, визуально тушу обнаружить не удалось. После чего я снова переключился на другой спектр излучения и обрадовался, обнаружив то, что искал. Дальше дело нескольких минут, и кусок хорошо пропеченного мяса полетел в мой желудок. Однако и осадок остался, потому как я совершенно не понимал, какого черта здесь происходит. Нет, определенные догадки были, но то лишь в теории. Вот две наиболее жизнеспособные из них. Во время ухода тьмы меня засосало следом. Но так как их мир попросту недосягаем для физики нашего, меня оставили посередине. Или же инерции для полноценного перехода не хватило. В любом случае, какой бы ни оказалась причина, ее следствие однозначно. Я нахожусь между границами миров. Мне доступна лишь часть моего, та, другая, что состоит из антиматерии вообще в недосягаемости. Но раз я смог себя в эту задницу поместить, соответственно, и выбраться в состоянии. Или как? Наевшись до отвала, я вырубился прямо около туши лося, чтобы впоследствии проснуться от дикого холода в полной темноте. По привычке я прогрел вокруг себя небольшой пузырь, но вот глаза сомкнуть больше не получалось. Поток мыслей снова понесся в голове, будто поезд с бесконечным количеством вагонов. Я перебирал всевозможные варианты, что-то прикидывал и при всем этом не мог сосредоточиться на чем-то конкретном. Вот что стало с моими друзьями? Имело ли вообще смысл уходить из города на их поиски? Может быть, я не только провалился в пространстве, но и во времени? Ведь, судя по всему, руины не успели бы зарасти так сильно за год. Как минимум, я пропустил лет 20, а то и все 30. И как мне вернуться в прошлое? А, скорее всего, уже никак. Но вот вырваться из пространственной ловушки мне вполне под силу. Или тоже нет? Что вообще происходит, когда во мне вскипает ядерный котел? Как всем этим дерьмом управлять? В общем, так я ворочался довольно долго, а под самый рассвет сожрал еще один кусок пропеченного с помощью магии мяса. И как только стало возможно видеть, что находится впереди, я поднялся и направился дальше. В голове возникла идея поискать место, где я смогу попытаться пробить границу миров, точнее, необходимо более плотное скопление частиц. Но каково было мое удивление, когда в один прекрасный момент я воткнулся в границу. Переключение спектров не дало совершенно никакого результата. Ее попросту невозможно было рассмотреть доступными мне способами. Я не мог ее преодолеть и одновременно хоть как-то ощутить. Спектр эмоций при этом испытал широчайший. От гнева до полного бессилия, и все это вперемешку со страхом и отчаянием. Попытка пробить проход при помощи магии также не увенчалась успехом. Заклятия свободно пересекали границу, совершенно никак ее не обозначая. Что за ловушку я себе создал? Или эта тьма, покидая наш мир, запечатала меня здесь? Или этот пузырь всегда здесь существовал, а вместо тьмы в нем отныне запечатан я? Вот квантовому миру, похоже, плевать на границы. Может быть, стоит попробовать собрать необходимое количество частиц с площади? А получится ли охватить такое пространство? Сколько вообще мне необходимо, чтобы пробить выход? Эксперимент я провел тут же. Потоки энергии потянулись ко мне, разгоняя ядерный котел внутри. Руки засияли, а вслед за ними и тело. Вскоре все вокруг превратилось в ослепительную вспышку, а сознание напротив померкло. Очнулся я на том же месте и первым делом прихлопнул назойливого комара на щеке. «Да, вот это, блядь, и хуета», — пробормотал я, глядя на пустую ладонь. «И что же мне теперь остается? Сидеть взаперти, пока к границам пузыря не явится кто-то типа царя, чтобы после с его помощью призвать сюда сильного мага и попытаться вырваться из клетки? А может быть, его требуется запереть здесь вместо меня? По-моему, где-то я это все уже проходил. Однако, какой у меня выбор?» Конец третьей книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фух.